Так протекали дни Эйлин, в общем, довольно приятно. Владевшая ею ранее склонность к меланхолии прошла, и ей даже стало казаться, что ее положение не так уж и безнадежно. Каупервуд написал ей, что приедет в Париж, и, готовясь к встрече с ним, Эйлин решила удивить его самым потрясающим из творений месье Ришара. А Толлифер посоветовал, когда приедет Каупервуд, устроить ему ужин у Орсинья в примилом ресторанчике, который он недавно обнаружил. Уютное местечко и совсем рядом с собором Парижской Богоматери. Сабиналь снабдит для этого случая Орсинья винами, бренди, ликерами, аперитивами и сигарами, а Орсинья под руководством Толлифера приготовит такой стол, на который не посетует даже самый привередливый гурман. На сей раз произвести хорошее впечатление важно было Толлиферу. Они пригласят мадам Ресштадт, верного шейха, и Мэри Голд, которая, увлекшись Толлифером, решила остаться в Париже и, по его настоянию, примирилась с существованием Эйлин. «Вы с вашим супругом бывали во всех знаменитых ресторанах», — сказал Толлифер Эйлин, — «и этим вас не удивишь. Поэтому, мне кажется, оригинальнее было бы для разнообразия отправиться в какое-нибудь совсем непритязательное место». И он принялся объяснять ей свой план. Стремясь заручиться согласием Каупервуда, Толлифер заставил Эйлин послать ему телеграмму с настоятельной просьбой прибыть на ужин, который они устраивают в его честь. Каупервуд, получив это приглашение, улыбнулся и в ответ телеграфировал, что согласен. А когда он приехал, то к своему искреннему удивлению обнаружил, что Эйлин на редкость похорошела. Он даже и не предполагал, что она может так выглядеть в ее-то годы, а главное, после всего, что ей пришлось пережить. Ее прическа была поэмой из локонов, оттенявшей все, что было лучшего в ее лице, а мастерски сшитое платье выгодно подчеркивало линии ее значительно похудевшей фигуры. «Эйлин!» — воскликнул Каупервуд, увидев ее. «Ты никогда еще так не выглядела, как тебе удалось этого достичь?» «Это платье удивительно эффектно, и мне нравится твоя прическа». «А чем ты питалась? Одним воздухом?» «Почти что», — отвечала, улыбаясь Эйлин. «Я уже целый месяц ем так, что это даже нельзя назвать едой. И можешь не сомневаться, больше полнеть я не намерена, хватит». «Ну а как переезд через Ла-Манш легко перенес?» Болтая с ним, она наблюдала за Уильямс, которая в ожидании гостей расставляла на столе бокалы и графинчики с ликерами. «Переезд через Ла-Манш был сущим пустяком. Точно по пруду ехали», — рассказывал Каупервуд, «если не считать какой-нибудь четверти часа, когда казалось, что все мы пойдем ко дну. Но, сходя на берег, все чувствовали себя великолепно». «Ох, этот ужасный Ла-Манш», — сказала Эйлин, не переставая ощущать на себе взгляд мужа и невольно волнуясь от его комплиментов. «А что это за банкет ты задумала сегодня?» «Просто мы с мистером Толлифером решили устроить небольшой вечер. Знаешь, этому Толлиферу просто цены нет. Мне он ужасно нравится, и мне кажется, тебе интересно будет познакомиться кое с кем из приглашенных, особенно с моей приятельницей, мадам Ресштадт. Мы с ней много бываем вместе. Она очаровательна. Я еще ни разу не встречала такой женщины».